Мерлетта ждет отца. В доме тихо, схлынула публика, наполняющая залу в приемные часы. Ушли и чиновники из канцелярии рядом. Теперь кабинет принадлежит ей. Как любит она эти часы сумерек, так живо они напоминают ей детство. Когда она была маленькой, она почти не выходила из кабинета отца. Она забиралась ногами в глубокое вольтеровское кресло, и пока отец читал и подписывал какие-то бумаги, она погружалась в чтение французских романов, больше всего Дюма, которым увлекался и отец. «Брось, Мерлетта, это не для тебя», — бегло говорил он. «Какой вздор, я все понимаю», — тоном взрослой отвечала семилетняя девочка. Больше всего она любила век Людовика XIV, сочинение Дюма. Это было роскошное издание с картинами и портретами, прекрасная фонтанш в смешной прическе, напоминавшей бабочку, мимолетный каприз короля солнца, трогательная лавальер с ее пышными локонами, падавшими до плеч, первая и единственная любовь Людовика XIV. Пленительная Генриетта Орлеанская, так внезапно погибшая, отравленная мстительной рукой. Надменный Лазен, первый щеголь Франции, у ног которого присмыкалась влюбленная принцесса крови. Красавица Монтеспан, так долго царившая в сердце короля, служившая черную мессу, чтобы удержать за собой это изменчивое сердце, так долго унижавшая несчастную королеву и так бесславно погибшая на пустынной дороге между Версалем и Парижем от неосторожно принятого слабительного. Честолюбивая Ментенон, овладевшая умом и чувствами дряхлевшего короля, как они все были близки семилетней девочке. Она видела их, как они шли по зеркальным позолоченным залам Версальского замка, как они спускались по ступенькам парка, мимо громадных бассейнов и фонтанов с Нептуном и нимфами, и как они исчезали в лучевых аллеях в своих пышных париках, в своих величавых одеждах, надменные и льстивые, ликующие и печальные. Она слышала их голоса, звук их шагов по песку дорожек. Теперь Мерлетту не удовлетворяют романы Дюма. Она увлекается Бальзаком и Жорж Санд. Конечно, тихонько от матери. А Починин должен все читать хоть урывками, хоть на сон грядущий, чтобы не отстать от Лучинина и Надежды Васильевны, чтобы на всякий вопрос ее иметь готовый ответ. И потом Мэри так интересно спорит с Нольде. Он не любит Жорж Санд, смеется над Лелией, говорит, что никогда не дал бы своей жене этих безнравственных книг. Зачем Мерлетта читает их? «Тише, милый Владимир Карлович, не выдавайте меня, а то я от вас буду скрываться. Нет-нет, я умею молчать, но вы должны все поверять мне, все ваши мысли, желания, все, что волнует вас в этих книгах. Жизнь сурова, Мэри, а книга вас обманывает, обещая вам только наслаждение, только героев, только сильные страсти. А любовь?» Он берет ее руку и ласково гладит ее. «Любовь тоже сурова. Не думайте, что это только радость. Зачастую это одно самоотречение, долг, обязанности, заботы. Я жалею женщин, которые воспитаются на Жорж Санд. Их ждут тяжелые разочарования. Будьте трезвы, Мерлетта. Будьте бесстрашны и верны своему слову, своему делу». Мэри задумывается. Нынче она с нетерпением ждет отца из заседания. Как много работает он теперь, а сил так мало. Вчера с ним был легкий обморок. Он просил никому не говорить, но Мэри послала за домашним доктором. «Покой, покой прежде всего. Вы слишком напрягаете силы», — сказал ему доктор. И лицо его было так серьезно. Звонок. Наконец. Она ждет, вытянув шею, выпрямившись в кресле.